Введение. Однажды в Нью-Йорке жил один молодой человек, приехавший со Среднего Запада. Он снимал комнату в дешевом пансионе и занимал довольно низкооплачиваемую должность в крупной компании. Все, что у него было, это среднее образование и неуверенность в собственных силах и своих возможностях когда-нибудь достигнуть большего. В течение 3 лет молодой человек рано вставал, уходил на работу, по вечерам общался с друзьями, которых было не так уж много, и полагал, что все так и должно быть. В один прекрасный день в пансионе появился пожилой незнакомец. Тот путешествовал по миру, и говорили, что он не только умеет предсказывать будущее, но и видит, кем люди были в прошлых жизнях. Молодой человек познакомился с путешественником, и они часами разговаривали почти каждый день. Однажды странник сообщил юноше, что ему было видение о его прошлой жизни, а уж в таких вещах он никогда не ошибается. И он поведал молодому человеку, что в прошлой жизни тот был Наполеоном Бонапартом, одним из величайших государственных деятелей и полководцев в истории. Сначала он вел скромную жизнь на острове Корсика, но благодаря упорному труду и неимоверным усилиям стал подниматься все выше и выше от офицера французской армии до императора Франции. Казалось, пожилому страннику была известна вся жизнь молодого человека, как Наполеона Бонапарта, до мельчайших деталей. Он рассказал, как великий полководец возглавлял свою армию в сотнях сражений в Европе и Египте, как он одерживал блестящие победы вопреки всем, казалось бы, непреодолимым препятствиям. Наполеон сумел полностью изменить правительство Франции и оставить в истории след одного из величайших лидеров всех времен. Молодой человек слушал со все возрастающим недоверием. Он не поверил старику, хотя его и будоражила мысль о славе и могуществе, сопутствовавших ему в прежней жизни. Но шли недели, постоялец раскрывал все новые и новые подробности о Наполеоне Бонапарте, описывал его качество, характер и личность. В конечном итоге рассказы незнакомца и его абсолютная уверенность в том, что юноша в прошлой жизни был никем иным, как Наполеоном Бонапартом, заставили того поверить в истинность этого утверждения. С тех пор молодой человек стал пристально изучать себя, пытаясь найти хоть малейшее указание на то, что он обладает качествами великого лидера. Он занялся изучением деяний и подвигов Бонапарта, и чем больше читал, тем больше убеждался, что в нем самом глубоко кроются качества, отличавшие Наполеона. Юноша начал изучать жизнь и других полководцев, военную историю, книги по лидерству и управлению. Он стал отмечать проявление многих из тех качеств, что отличали великих лидеров во все времена. Чем больше он об этом думал, тем чаще вел себя как прирожденный лидер. Он добровольно готовил новые проекты, брал на себя дополнительные обязанности, свободное время проводя за книгами и совершенствуя свои способности. Он по собственной инициативе решал проблемы и принимал решения в компании, где работал, ничего не откладывая на потом. Постепенно его страхи и сомнения уступили место уверенности и мужеству. Руководство заметило перемены, произошедшие в молодом человеке. Ему стали поручать задания, соответствующие его растущей компетенции. Каждый раз, когда ему поручали дополнительную работу, юноша вкладывал все силы и душу в ее выполнение, стараясь во всем добиваться совершенства. Вскоре он стал больше получать и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. К 30 годам в нем уже было не узнать того скромного, робкого юношу, который приехал в Нью-Йорк из провинции. Его место занял уверенный в себе амбициозный руководитель, чей вклад в успех компании становился все более значительным. В конечном итоге он занял ведущее положение не только в своей компании, но и во всей отрасли. Занимая место в авангарде. Неважно, насколько правдива эта история, мораль ее такова. Если вы будете думать и вести себя как истинный лидер, если приобретете качества, присущие великим лидерам, и сможете проявлять их в ежедневной жизни, вы непременно займете лидирующие позиции во всем, за что бы ни взялись. Взяв на себя ответственность за собственное будущее, вы начнете стремительное продвижение по карьерной лестнице. На протяжении всей истории выдающиеся полководцы демонстрировали незаурядные лидерские способности в самых, казалось бы, безвыходных и драматичных ситуациях. Зачастую единственное решение одного командира определяло исход сражения и даже судьбу целой империи. Напряжение и стресс военных кампаний выявляют в человеке все самое лучшее. Современная жизнь – тоже сражение. Каждый день человек вынужден бороться с какими-то неведомыми силами, постоянно находясь в эпицентре бурных событий. Всем нам постоянно приходится лицом к лицу сталкиваться с нескончаемой чередой проблем и кризисов. И если солдаты за всю жизнь участвуют лишь в нескольких битвах, вашим битвам нет конца. Сегодня наш неспокойный мир нуждается в лидерах острее, чем когда бы то ни было. Стать лидером – это, вероятно, идеальное решение. Лидером на работе, в семье, обществе и личной жизни. Пришло время взять бразды правления в свои руки. Ваша задача – принять на себя ответственность и выкладываться на все 100. Жизненный успех во многом обусловлен способностью добиваться результатов, идти вперед и продолжать бороться вопреки всем несчастьям и бедам. Чем сложнее, тем важнее ваши результаты, тем серьезнее награда, которую вы получаете за их достижение. Качество вашей жизни зависит от качества вашего мышления. Чем положительнее вы думаете, тем положительнее получаемые вами результаты. Чем чаще вы отождествляете себя с лидерами нашего времени и прошлого, тем больше вы становитесь похожими на них. Если вы думаете как истинные лидеры, поступаете так, как поступают они, то и результаты вам обеспечены поразительные. Полководцы в истории. На протяжении многих столетий ученые пристально изучали и анализировали военные подвиги и деяния великих полководцев. Тысячи историков и исследователей посвятили свои труды поиску некоего общего знаменателя, определяющего победу или поражение в войне. Они пришли к выводу, что все удачные военные кампании имели успех благодаря смелости полководцев, быстроты, неожиданности и твердой решимости одержать победу. Со времен Тацита и его истории Пелопоннесской войны основные принципы военной стратегии оставались неизменными. С тех пор этим принципам обучают все поколения офицеров в военных школах и училищах. Существует 12 основных принципов военной стратегии, которые обеспечивают победу и спасают от поражения. Каждый из данных принципов сам по себе обусловливает победу или поражение. Каждый из них применим равно к бизнесу и к военным сражениям. Предлагаемая вам книга посвящена описанию принципов цели наступления, концентрации, маневренности, информативности, согласованных действий, единоначалия, простоты, безопасности, экономии, неожиданности и эксплуатации. В суровой борьбе нарушение или пренебрежение любым из вышеприведенных принципов может привести к бесславному поражению. Ваша задача как предпринимателя, бизнесмена, руководителя, торгового агента, служащего, родителя – овладеть данными принципами и научиться применять их на практике. Эта книга покажет вам, как можно пользоваться стратегическими идеями для получения лучших результатов и, главное, гораздо быстрее, чем вы можете себе представить. Она научит вас побеждать. Использование множителей силы. 12 принципов военной стратегии объясняют большинство побед, все поражения, успехи или неудачи на поле брани, в бизнесе и в жизни. Кроме всего прочего, они являются множителями силы, могущими разительно изменить перевес в ту или иную сторону, повлиять на исход любой борьбы. Множители силы в решающий момент во 100 крат увеличивают мощность удара и приносят победу. Воспользовавшись одним из таких множителей силы в конкретной ситуации, вы приобретаете преимущество, позволяющее вам одержать победу над врагом или превзойти соперника. Вот некоторые примеры подобных множителей силы. Глубокие знания, совершенные умения, оптимизм, уверенность, высокие моральные качества, творческий подход, способность сосредотачиваться на главных задачах и целях, тесные контакты с ключевыми людьми и организациями, положительные отношения между вовлеченными людьми. Все вышеприведенные факторы могут найти свое применение и в бизнесе, и в личной жизни. Сколькими из них вы пользуетесь в настоящий момент? Ваше будущее безгранично. Вы в состоянии овладеть любым принципом военной стратегии и любым множителем силы, повышая таким образом свою эффективность и эффективность работы вашей компании. Точно так же, как в военных академиях молодых офицеров обучают действовать и принимать решения, опираясь на вышеуказанные принципы и множители силы, так и вы можете взять их на вооружение в жесткой суровой борьбе современной жизни. Несомненно, в бизнесе ставки все-таки не так высоки, как на поле битвы, где на чаше весов положены жизнь и смерть. Тем не менее, успеха достигают лишь те, кто серьезно и ответственно относится к своим обязанностям, кто ничего не оставляет на волю случая, кто живет в постоянной готовности к любым неожиданностям и любым сражениям. Ваша цель – не просто проживать жизнь, а жить ярко. Ваша цель – реализовать свой потенциал как личности во всех областях, воплотить в действительность самые смелые и удивительные свои мечты, стать тем, кем вы хотите быть. Как гласит надпись на призывном плакате «Будь тем, кем можешь быть». Вине Ломбарди, тренер команды Green Bay Packers, говорил: «Если ты победитель, ты победитель не на один раз, ты побеждаешь всегда». Серьезная ошибка, подстерегающая многих людей, отказ признавать тот факт, что нежелание стремиться к совершенствованию, к победе, приводит к подсознательной готовности смириться с посредственностью и в конечном итоге с поражением. Я писал эту книгу для амбициозных, энергичных, активных, целеустремленных людей, жаждущих успеха и достижений, руководителей, предпринимателей, бизнесменов, истинных профессионалов в любой области, людей, решительно настроенных завоевать свое место под солнцем и играющих по-крупному. На последующих страницах вы узнаете, как применять упомянутые военные принципы ко всему, что вы делаете. Вы научитесь думать и просчитывать на ход вперед, планировать и предугадывать, сосредотачиваться на самом главном, определять свои сильные стороны и способности, пользоваться возможностями. Вы защитите себя от неудач и провалов. Узнаете, как эффективно работать в коллективе и эффективно использовать свои таланты и способности для достижения необычайного успеха. Вы узнаете, как одерживать главные победы, те, что действительно имеют значение. Вы научитесь за несколько лет добиваться намного большего, чем другие добиваются за целую жизнь.